Надежда промолчала. В душе она была с хозяином дома согласна. Уж больно мерзкое впечатление оставил у нее полковник Горловой. Но, с другой стороны, все-таки это неправильно. «Месть, конечно, дело святое», — начала она. «Не могу сказать, что на вашем месте я поступила бы точно так же». «Не дай вам Бог быть на моем месте», — оборвал ее Сергей Сергеевич. «Это так. Но отчего бы вам просто было не взорвать Павла Зимина в его машине? Зачем было действовать так сложно? Посторонних людей привлекать? Как-то это все слишком театрально». «А вот это не я», — протянул Сергей Сергеевич, и в глазах его блеснуло что-то такое страшное, что Надежду невольно передернуло. «А вот взорвал Павлика не я. Это его работодатели взорвали, когда узнали, что не сумел он задание выполнить. Дорога-то по другому маршруту пошла, а там уже будет другая компания строить, земля другому хозяину принадлежит. Стало быть, денежки-то их тю-тю. Проштрафился Павлик, а такое не прощают. И вот теперь пускай мэр всю оставшуюся жизнь думает, что если бы он за свою шкуру не испугался, решил бы по-другому, его сын был бы жив. То есть он сам своего сына на смерть послал и с этим жить будет. А парк старый я восстановлю, и дом, возможно, тоже. Пускай граждане гуляют по выходным». «И что теперь?» — спросила Надежда. «Вы удовлетворены? А со мной что будет? Вы меня убьете?» «Да зачем мне вас убивать?» — искренне удивился Сергей Сергеевич. «Вы мне помогли, за что я вам благодарен. У вас поезд через 2 часа, так и поезжайте себе спокойно». «Но я же все знаю», — растерянно пробормотала Надежда. «Могу рассказать?» «Господь с вами, дорогая. Ну, пойдете вы в полицию. Кто вам там поверит? Вы и сами-то себе не очень верите. Да и не пойдете вы никуда. Вам полиция это и так осточертела». «Тут вы, конечно, правы», — вздохнула Надежда, поднимаясь. «Так что позвольте откланяться. Домой хочу, сил нет». «Счастливого пути, Надежда Николаевна. И не поминайте лихом». Сергей Сергеевич взял ее руку и попытался поцеловать. «Это вряд ли», — сказала Надежда, решительно отнимая свою руку. «Не люблю, когда меня используют для своих целей». «Но цель была святая», — напомнил Сергей Сергеевич, не смутившись. «А такая цель, как известно, оправдывает средства». Идя вслед за Алексеем по коридору, Надежда думала, что от былой симпатии не осталось и следа, что хозяин дома ей неприятен, и что как отца зверски убитой 17-летней дочери его, конечно, можно понять. Но все же как-то это все неправильно — положить во имя мести еще кучу народу. Хоть народ этот и не заслуживает хорошего отношения, но Сергей Сергеевич назовет ее мысли «достоевщиной» и скажет, что она просто сердится, что ее так ловко переиграли. Надежда в этой истории вела себя послушно и предсказуемо. Ну что ж, нужно уезжать и забыть об этом как можно скорее. И никому не рассказывать. Алексей всю дорогу молчал. Надежда Николаевна тоже не вступала с ним в разговор. Ей как-то неуютно было с ним наедине. От него исходила какая-то мрачная, темная энергия. Все-таки не зря христианство осуждает месть. Она уродует, иссушает человеческую душу. Надежда смотрела вперед на город, с которым ей скоро предстояло расстаться, на старый парк, который уцелел не без ее участия. Что ж, нет худа без добра. Парк и правда хорош. Когда до пансионата оставалось совсем недолго, она все же скосила глаза на Алексея. При этом она случайно увидела торчащие из замка зажигания ключи. К ключам был прикреплен необычный брелок, стеклянный овал, вроде обкатанного морем камня. На нем 2 скрещенные стрелы и надпись «ЗАО МСС». «Вот приехали», — проговорил Алексей шепотом, подъезжая к тротуару в квартале от пансионата. «Ближе я не хочу». Он не договорил, но Надежда и без того поняла, что он не хочет в таком виде показываться перед старыми знакомыми. Да и вообще не хочет никого из них видеть. Она сухо поблагодарила Алексея и поспешила в пансионат. Времени до поезда оставалось совсем немного. Надежда едва успела покидать вещи в чемодан, попрощалась с Аней. Василий Верленович уже ждал ее возле крыльца со своей старенькой машиной. Он доставил ее до вокзала, поднес чемодан на перрон и отбыл, сдержанно попрощавшись, много дел. Петербургский поезд запаздывал. Надежда прохаживалась по перрону, оглядываясь по сторонам. Невдалеке на соседних путях разгружали несколько товарных вагонов. шустрый погрузчик с длинными рогами, похожий на молодого бычка, отвозил к одноэтажному складскому зданию громоздкие вещи с черным логотипом на стенке, две скрещенные стрелы и буквы ЗАО МСС. У Надежды вдруг пересохло во рту. Она перебежала пути, подошла к крепкому мужчине в кепке, наблюдавшему за разгрузкой. «Извините», — спросила она, тронув его за плечо, — «что это за фирма ЗАО МСС?» «Межстройсервис», — ответил тот, обернувшись. «Строительная фирма. Вы ведь здешняя?» Надежда поспешно кивнула. «Так вы скоро хорошо узнаете нашу фирму. Мы выиграли подряд на строительство дороги». «В обход парка», — еле слышно проговорила Надежда. «Верно. Сохранится ваш парк», — мужчина улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, искренняя. «Сейчас вот завезем оборудование, а на следующей неделе приедут специалисты и рабочие». Надежда вспомнила слова Сергея Сергеевича. «Дорога-то по другому маршруту пошла, а там уже будет другая компания строить, земля другому хозяину принадлежит». «Ясно теперь, какому хозяину». «На первый путь прибывает поезд до Санкт-Петербурга», — объявил хриплый голос из репродуктора. Надежда вернулась на перрон. На душе у нее было мрачно и муторно. Все минувшие события снова, второй раз за этот день, предстали перед ней в новом свете. Сергей Сергеевич, что ж он за человек? Снимает одну маску, а под ней другая, и так маска за маской. Есть ли у него собственное лицо? Только что она узнала, что он стоял за всеми событиями последних дней, за цепочкой преступлений, но поверила, что им двигало желание отомстить за смерть дочери, желание восстановить справедливость, и вдруг все приобретает другой смысл. За его действиями стоит вечный и низменный мотив — деньги. Фирма ЗАО МСС наверняка принадлежит ему. И эта фирма боролась за подряд на строительство дороги. Мэр города поддержал конкурентов, и вот Сергей Сергеевич разыграл настоящую шахматную комбинацию, чтобы заставить мэра изменить решение и выиграть подряд, и ее Надежду он использовал в своей игре как пешку. «Ну почему же пешку?» — услышала она его насмешливый голос. «Вы были в этой партии очень важной фигурой, предположим, ладьей». «Да хоть королевой», — мрачно проговорила Надежда. «Все равно противно чувствовать себя дурой. И все-таки я была права, когда не согласилась с его концепцией мести. Оказалось, приврал Сергей Сергеевич. Не из-за мести он все это затеял. Зря только слова на меня тратил». Прошло 3 месяца. Наступила зима. В городе творилось предновогоднее светопредставление. И вот в середине декабря вечером в квартире Лебедевых раздался телефонный звонок. Трубку взял Сан Саныч, и когда Надежда вышла из ванной, то услышала только слова мужа. «Да-да, обязательно будем, спасибо». «Это Игорь звонил, на свою выставку приглашал», — сказал Сан Саныч, повесив трубку. «Ох», — Надежда непроизвольно поморщилась. «А что случилось?» — тут же забеспокоился муж. «Ты не хочешь идти? Почему?» «Долго рассказывать», — подумала Надежда и тут же устыдилась. «Игорь-то при чем?» За 3 месяца она с семейством Войтенко не общалась. Игорь срочно уехал в Бельгию. Там возникли проблемы с его выставкой. Его жена, надо думать, вернулась из Казадоева, но Надежде не звонила. Чему Надежда была рада, поскольку усиленно старалась выбросить все казадоевские события из головы. Вот теперь надо идти на выставку, она там встретит Галку. «Надя, если ты не хочешь, мы не пойдем», — сказал ее проницательный муж. «Придумаем какую-нибудь отговорку». «Ну что ты», — улыбнулась Надежда. «Покажемся, похвалим работы, да, и уйдем тихонько, а то неудобно перед Игорем». Еще подходя к выставочному залу, они увидели огромный плакат, извещающий прохожих о выставке художника Войтенко. Все было устроено с небывалым размахом. Раньше, как помнила Надежда, выставки были в полутемных подвальчиках, гордо именуемых галереями, либо же в клубах или в маленьких залах. Теперь помещение было огромным. Народу толпилось там огромное множество, и все незнакомые. Какие-то крикливые девицы на высоченных каблуках, пузатые мужчины в дорогих полосатых костюмах, дамы постарше, увешанные бриллиантами и закутанные в меха. «Полный бомонд», — прошептал Надежде муж. Игорь вправду стал знаменитым. Однако к картинам не протолкнуться, ничего толком не рассмотреть. Все эти люди пришли сюда смотреть явно не на картины, они пришли потусоваться и показать себя. На подиуме возле Игоря толклись корреспонденты с микрофонами и телевизионщики с камерами. «Надя, тебе шампанского принести?» — муж тронул Надежду за локоть. Надежда не ответила, она во все глаза смотрела на Галку. Все в бывшей подруге было слишком. Слишком обтягивающее платье, слишком громкий и визгливый голос, слишком высокие каблуки. Она суетилась, смеялась громко, закидывая голову назад. Раньше Надежда не замечала у нее этой привычки. Волосы у Галки были пышно взбиты и выкрашены в более светлый, чем обычно, тон, но лицо... Вот лицо было абсолютно гладким, не омрачала его ни одна морщинка. Оно было настолько гладким, что в нем, как в зеркале, отражались настенные светильники. Помада на Галкиных губах была тоже яркая. Раньше она такую не употребляла. «Не может быть», — в смятении думала Надежда. «Наверное, это косметика, визаж и все такое прочее». Она взяла себя в руки и призвала к спокойствию. Затем пригляделась внимательнее. Несмотря на то, что Галка стремилась выглядеть молодой, этого не случилось. Такому лицу полагаются идеальная фигура, легкие плавные жесты, энергия, брызжущая через край. А откуда все это возьмется? Из-за лица все огрехи были более заметны, то есть, на взгляд Надежды, Галка добилась обратного эффекта. «Я просто завидую и от этого злопыхаю», — опомнилась Надежда. «Это нехорошо». Внезапно Галка оглянулась и всплеснула руками. Затем пошла к ним с радостной улыбкой на губах. «Ну ладно», — подумала Надежда, — «не стану портить ей праздник». Она сложила губы в приветливую улыбку и подобралась. «Вокруг столько фотографов, еще попадешь в газету, надо выглядеть прилично». Она сделала уже было шаг навстречу подруге и развела руки для объятий, но тут Галка проскочила мимо, не заметив ее и закричав громко. «Танечка, какой сюрприз!» буквально повисла на шее у полной плохо причесанной дамы, в которой Надежда узнала известную критикессу. Та поморщилась едва заметно от такой фамильярности, но, помня о фотографах, тут же разгладила нахмуренные брови. Когда они шли обратно к подиуму, Галка, не замечая, оттеснила Надежду плечом, да еще и наступила на ногу. «Да чтоб у тебя каблук отвалился!» — почти с ненавистью подумала Надежда, глядя ей в спину. И тут же сообразила, что это там, в Казадоеве, каждое ее желание выполнялось, да и то оказалось, что не было за этим никакой мистической силы, а сплошной расчет. «Пойдем отсюда», — повернулась она к мужу. И тут раздались крики, шум, грохот. Оказывается, Галка, поднимаясь на подиум, зацепилась высоким каблуком за провод, протянутый телевизионщиками. Каблук отвалился, а Галка растянулась на ступеньках. Мало того, сильно обтягивающее платье не выдержало нагрузки и лопнуло по боковому шву. Фотографы, обалдевшие от такой удачи, непрерывно щелкали камерами. К тому же, падая, Галка толкнула критикессу, та инстинктивно схватилась за переносной софит, и это он, падая, издал такой грохот. Теперь критикесса сидела на полу в окружении осколков и злобно смотрела на Галку. Вокруг вспыхивали блицы фотоаппаратов. К чести Надежды Николаевны, она тут же взмолилась, чтобы Галка ничего себе не сломала. В суматохе все растерялись, и Сан Саныч успел подбежать первым, чтобы поднять Галку со ступенек. Она ощущала себя не комильфо. Ощупала руки-ноги, потом пошла, хромая, пока не догадалась скинуть туфли. Тут набежали какие-то люди и оттеснили Сан Саныча в сторону. «Неудачно, как все получилось», — сказал Сан Саныч, когда они вышли из зала. «Картины не рассмотрели, Игоря не видели, да тут еще этот скандал». «Ну, от скандала Игорю только польза», — усмехнулась Надежда. «Разнесут эту историю по всем газетам, и на телевидение попадет, реклама хорошая». «Слушай, а где Галя?» — спросил муж. «Ее не было, что ли?» «Как?» — Надежда остановилась посреди дороги. «Ты ее не узнал? Ты же ее с пола поднимал». «Что? Ты хочешь сказать, что это ужасная особа Галина?» «Ну да, она подтяжку сделала и помолодела». «Не может быть. Совсем на себя не похожа». «Ну, уж это ты преувеличиваешь. Узнать можно». Надежде отчего-то стало весело. «Господи, бедный Игорь, это же уму непостижимо. Просыпаешься ночью, а вместо жены рядом чужой человек. Да нет, вы все просто с ума посходили». «Да я-то тут при чем?» — обиделась Надежда. «А при том, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — запальчиво ответил муж. и сел в машину, против обыкновения, не открыв дверцу Надежде. «Ну вот, мне же еще и попало», — подумала Надежда. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2021 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова, читала Ирина Воробьева.